Réveillez-vous, Tropman. Il était temps de mourir. Просыпайтесь, Тропман. Настало время смерти. Мне сейчас не досуг заниматься вопросом, как запоминаются физиономии. Нахожусь на пути к его дядюшке и иду скорым шагом. Но позволю себе отчеркнуть следующее. В спирту мутной памяти я сохранял чье-то жабье лицо. Я видал это лицо мельком несколько раз и заметил в нем некоторое сходство с жизнерадостным и довольно противным родственником моим, жившим и умершим в Швейцарии. Помню его гантели, вонючее трико, толстые волосатые руки и плешь. И свиноподобную горничную-наложницу. Но, в общем, этот паршивец был довольно безобидный. Слишком безобидный. Добавлю, чтобы сойти за мою добычу. В странном состоянии ума, в котором я сейчас находился, я как-то потерял связь с образом Густава Траппа. Его полностью поглотило лицо драматурга Клэра Куильти, таким, каким он был представлен с художественной точностью на рекламах папирос «Дромадер» и на кабинетной фотографии, стоявшей у его дядюшки на письменном столе. В свое время, когда я был пациентом другого берцлейского зубного врача, симпатичнейшего доктора Мольнара, я подвергся серьезной операции, после которой у меня осталось довольно мало передних зубов. Искусственные зубы, замещающие прорехи, держались при помощи пластиковых пластинок и незаметной проволоки, идущей по верхней десне. В рассуждении удобства это устройство было шедевром, тем более что боковые зубы остались совершенно здоровыми. Однако, дабы снабдить тайную цель правдоподобным предлогом, я объявил доктору Айвору Куильти, что в надежде облегчить лицевую невралгию я решил удалить все зубы. Во что обойдется аппарат? Сколько это все займет времени, если он назначит мне первый визит, скажем, в начале ноября? Где сейчас находится его знаменитый племянник? Можно ли будет все вырвать за один раз? Доктор Айвор, ай да вор, Куильти, толстяк в белом балахоне, с седым ежом и обширными плоскими щеками политикана-масона, присел на угол письменного стола, покачивая одной ногой мечтательно и заманчиво, между тем, как он развивал передо мной грандиозный дальнобойный план. Он сказал, что сначала построит мне предварительный аппаратик. Я буду его носить, пока не осядут десны. Затем он мне соорудит перманентный протез. Хорошо было бы уже сейчас осмотреть полость рта. Он носил двухцветные башмачки с узором из дырочек на концах. Он не видал негодяя с 1946 года, но был уверен, что его можно найти в родовом замке улица Гримма на окраине Паркингтона. Мечта художника-дантиста продолжала расти, нога качалась, взор блистал вдохновением, мне это будет стоить около $600. Он предлагал, что тут же предпримет необходимые измерения, чтобы заготовить предварительный протез. Мой рот был для него волшебной пещерой, полной бесценных сокровищ, но я его туда не пустил. «Нет», — сказал я, — «я передумал. Мне все сделает доктор Мольнар. Его цены выше, но как дантист он, конечно, гораздо лучше вас». Не знаю, доведется ли когда-нибудь моему читателю сказать такую фразу. Я уже испытал это дивное чувство сонной свободы в разговоре с госпожой Чатфилд. Дядюшка моего Клэра остался сидеть на столе, все еще с мечтательным выражением на лице, но нога перестала толкать и качать люльку розового упования. Зато все слышавшая секретарша, бледная тощая девица с трагическими глазами непреуспевших блондинок, кинулась за мной, чтобы успеть бахнуть дверью мне вслед. «Вдавите обойму в рукоятку. Нажимайте, пока не услышите или не почувствуете, как захватило защелку. Упоительно плотно. Вместимость — 8 патронов. Вороной отлив. Мучительно готов разрядиться».